Глава 14. Аня почувствовала, как ее вжимает в мягкое сиденье кресла. Уши заложило, браслет на руке неожиданно нагрелся и неприятно обжег руку. На всякий случай девушка застегнула ремень и вздрогнула, когда машина резко вильнула в сторону, отчего ее голова резко откинулась назад и вбок. Станислав перелез через переднее сиденье к отцу и начал о чем-то быстро говорить ему. Тот кивал, но распознать, о чем именно говорят, не было возможности. Вокруг слышался какой-то гул и шум. Снизу палили из плазмометов, и глухие удары сотрясали пытающуюся оторваться от погони машину, заставляя ее сотрясаться, находившихся внутри. «Думаешь, дело выгорит?» — хрипло каркнул Максимус, закладывая крутой вираж и еще больше набирая высоту. Вжавшаяся в спинку сиденья Аня и не знала, что эти с виду медлительные повозки могут развивать такую скорость. «До орбиты на этом не долетим точно», — качнул адмирал головой, слушая, как сын что-то говорит ему. «Надо в ангар, брать шаттл. И то я не уверен, что нам дадут спокойно скрыться. Марта на связи? Готовь и двигатели к отбытию. С частью команды, конечно, будет сложно, но вернуть всех на борт мы не успеем. Сейчас главное оторваться от погони, а там разберемся». Дальше снова говорили тихо, и Аня, как ни напрягала слух, не могла разобрать слов. На нее мужчины не обращали внимания, но по тревоге в их глазах, по свисту ветра вокруг, по врывающимся прохладным потоком сквозь дыру в заднем стекле было понятно, что дело плохо. Спасая ее, эти мужчины себя очень подставляли. Она не понимала, зачем это отцу Станислава, да и самому Станиславу, если честно сказать, тоже незачем было помогать. Но помогали. И это дорогого стоило. Судя по всему, они хотят попасть на Марту, чтобы скрыться от погони в космосе. А куда дальше? Ее, понятно, к отцу, а сами? Изгои? Как они будут потом жить, если император Бодрум надумает их убить? Нет, я не буду думать об этом. Сцепив похолодевшие пальцы между собой и закусив губу при виде несущихся следом трех машин, подумала девушка, оглянувшись. Было очень страшно. Если император Аласкар Бодрум настигнет их, то и Станиславу, и адмиралу Максимусу отрубят головы. Наверное. Или придумают еще какую-то страшную казнь, поэтому надо молиться всем богам, чтобы они сумели оторваться от погони. Удивительно, как быстро сообразили охранники и сумели настигнуть их. Хотя машина же была повреждена этими плазменными потоками. Наверное, потеряла часть скорости и маневренности, поэтому преследователи так быстро смогли настигнуть их. Их и в самом деле болтало из стороны в сторону, и если бы не ремни, которыми Аня на всякий случай пристегнулась, ее бы давно уже сплющило в лепешку или переломило все кости. Капитан Рикардан изредка оглядывался на нее, и на лице его была тревога. Брови сведены к переносице, челюсти напряжены, губы сжаты в линию. На скуле мужчины наливалась синевой, непонятно откуда взявшаяся гематома с большой царапиной. Наверное, ударился, когда заскакивал на ходу в машину. Преследователи сигналили, моргали фарами, пытались окружить их, но адмирал Максимус был не так прост, как они думали. Он лихо маневрировал, пролетая между высокими домами на немыслимой скорости и в невероятной близости от окон. Однажды Аня даже смогла разглядеть маленькую девочку на большом балконе, которая махала им ручкой, считая, видимо, что это веселая игра в догонялки. Было страшно. Практически все время, что она находилась в будущем, ее преследовали страх и тревога, если не считать первых дней с момента похищения. И стоило только начать ей успокаиваться в полете, как император-тиран дал понять, что расслабляться нельзя. Слава богу, что Станислав поверил ей. Но чем обернется это все? Ее вряд ли казнят, а вот этих мужчин надо надеяться, что им удастся оторваться. Крепко зажмурив глаза и склонив голову, Аня попыталась молиться. Она не верила в Бога и была вообще не уверена, что он мог бы существовать здесь. Но сейчас всем сердцем горячо надеялась, что если все же он есть, то непременно поможет. «Если ты есть», — зашептала она сухими трясущимися губами, — «то помоги, пожалуйста. Я никогда тебя ни о чем не просила, и сейчас бы не стала, но, пожалуйста, прошу». Она бормотала еще какие-то слова, то ли торгуясь, то ли вымаливая помощь, старалась не открывать глаз и не смотреть по сторонам, чтобы не впитывать в себя еще больше ужаса, чем был сейчас. Машину болтала, бросала в разные стороны, ее обстреливали, и с каждым разом, казалось, снижалась скорость, пока, наконец, не появилось ощущение, что они и сами падают. «Арита, вы как?» — оглянулся через плечо адмирал. «Еще немного, и мы будем в ангаре, там надо будет быстро перебраться на шаттл». «Я сейчас максимально оторвался, а от этих...» — презрительно кивнул он. Но надолго это не поможет. Действовать надо быстро. Я поняла, кивнула девушка, выпрямляясь и с тревогой глядя в боковое окно. Она не видела больше преследователей, но вряд ли они были далеко. Скорее всего, просто выпустили из виду как-то их. И скоро настигнут. Машина резко нырнула на дорогу, почти коснувшись ее блестящим боком. Накренилась так, что девушка больно стукнулась виском о боковую стойку, затем выпрямилась и понеслась к виднеющемуся впереди огромному темному сооружению. Станислав, вероятно, уже связался с командой, так как после резкого торможения и открытия дверей внутрь кабины заглянул один из людей капитана в соответствующей форме. Не дожидаясь разрешения, отстегнул ремни вокруг Ани, выдернул ее из салона и буквально поволок за собой. Следом бежали Максимус и Станислав. А впереди уже было видно, как снижаются машины преследователей. Те были более осторожны, не рисковали так, как адмирал, но расстояние до поверхности земли стремительно сокращалось. Аня вскрикнула, запнувшись и едва не упав, но тут же была водворена на ноги и повлечена дальше, к распахнутому люку серебристого шаттла, уже знакомого по предыдущему похищению. Горькая мысль мелькнула в голове девушки, что в прошлый раз она сопротивлялась, а сейчас сама добровольно бежит в него. «Задраить люк!» – скомандовал Станислав, и тут же голубоватый ошметок плазмы метнулся в его сторону от выскочившего из приземлившейся машины охранника императора. Капитан едва успел отскочить в сторону, но часть лучей все равно проникла внутрь не успевшего закрыться прохода и попала на стену, прожигая в ней огромную дыру. Взревели двигатели. Шаттл начал движение, разгоняясь при выезде из ангара, обстреливаемый из плазмометов, а затем стрелой рванул вверх. Не удержавшись на ногах, Аня кубарем полетела в угол, в очередной раз ударившись и телом, и головой до искр в глазах. Тут же на нее приземлился сам капитан, едва успевший выставить руки и не прижать девушку так, чтобы она задохнулась, прошипевший что-то на непонятном языке, вероятно, ругательное. Несмотря на это, резкая боль пронзила ребра, стало трудно дышать, воздух приходилось пропускать маленькими порциями, пока неведомая сила придавливала их к полу корабля. Гравитрон вышел из строя, криво усмехнулся Станислав, кивая на Анин почерневший браслет. «И мой тоже. Сейчас выйдем на орбиту, там станет легче. На шаттле установлен стационарный гравитрон, но он сейчас отключен для большей маневренности. Нам необходимо успеть на Марту. Там мы сможем окончательно уйти от погони». Девушка кивнула, стараясь не думать о боли, что, казалось, разрывало легкие пополам. Перед глазами ее плыл туман, сознание будто то включалось, то отключалось, она даже, кажется, потеряла его на короткое время, очнувшись, когда шаттл тряхнуло, что вызвало новый приступ боли. «Все в порядке!» Капитан протянул руку, пытаясь помочь Ане принять сидячее положение, но она закусила губу и почувствовала, как горячая слеза покатилась из глаз. Зажмурившись, девушка всхлипнула. «Больно!» прошептала она, часто и поверхностно дыша. «Сейчас стыковка, потом отнесу тебя в медицинский отсек», нахмурился Станислав, оборачиваясь на отца, который замер в противоположном углу. Только сейчас он заметил, что куртка адмирала пропитана кровью, а бок опален сгустком плазмы. Мужчина полулежал с прикрытыми глазами, тяжело дыша и опираясь рукой на пол. Губы его были серыми, с лица схлынула краска. Шаттл стремительно набирал высоту, ускорение было максимальное, буквально вжимая в пол замерших беглецов. Командовал первый помощник капитана, получивший задание как можно быстрее доставить на борт крейсера капитана, его отца и девушку, которую недавно только привезли на эту планету. Аня лежала молча, стараясь дышать поверхностно. Она подозревала, что у нее сломано ребро, и очень надеялась, что уровень медицины здесь позволит не мучиться от боли слишком долго. Открыв глаза, она увидела, что Станислав каким-то образом перебрался к отцу и обнял его, придерживая голову. Дыхание адмирала было ровным, прерывистым, из раны в боку толчками выходила кровь, растекаясь бордовой лужей на полу. Кожа лица мужчины приобрела серый оттенок, и даже с места, где лежала Аня, было видно, что лоб его покрылся бисеринками пота. Волосы слиплись, а весь вид выражал страдания и боль. Он что-то говорил негромко Станиславу, что именно девушка не слышала, а тот хмурился и кивал в ответ, изредка поглядывая на замершую девушку. Наконец сухой голос Марты сообщил, что шаттл вышел на орбиту. Тут же стало легче, невыносимая придавливающая тяжесть исчезла, и Аня тоже попыталась вдохнуть поглубже, но тут же сипло вскрикнула. Станислав оглянулся на нее, но потом вновь обернулся к отцу, что-то сказав ему, а затем поднялся на ноги. «Сейчас будет стыковка», — сухо сообщил он Ане, — «я скоро вернусь». И ушел, оставив и ее, и отца лежать в небольшом помещении по разным углам. «Ты смелая девушка», — услышала она слабый голос. «Я сожалею, что пришлось пережить все это, и еще сожалею, что заставил сына ввязаться в такое сомнительное дело. Изначально было ясно, что император что-то скрывает, но я не думал, что он настолько лживый. Его отец был моим большим другом, и я дал ему слово, что помогу его сыну быть правителем. Мы оба ошибались. Слишком жесток и несправедлив, Аласкар. Я только сейчас это понял». Адмирал засипел, закашлялся, и Аня с ужасом увидела струйку крови, вытекающую из угла рта мужчины. «Я и твоего отца знаю», — продолжил после паузы Максимус. «Хороший человек. Постарайся заступиться за моего сына перед ним. Он не хотел тебе зла». Снова закашлявшись, адмирал повалился на бок, хрипло дыша. Аня видела, как глаза его закатились. Встав на четвереньки, она поползла к мужчине, не боясь испачкаться в крови. Слишком большой ужас пережила до этого, чтобы бояться теперь испачкаться. Стараясь дышать едва-едва, девушка уселась, привалившись спиной к стене, и подняла голову Максимуса к себе на колени. «Спасибо», — прошептала она. «Спасибо, что спасли меня. Сейчас придет Станислав, отнесет вас в медицинский отсек. Вам там помогут». «Нет», — приоткрыв глаза, качнул головой адмирал. «Уже нет. Не успеют. Я чувствую, что скоро встречусь с моей ненаглядной женой. Она так рано покинула меня». Одинокая слезинка выкатилась из угла глаза адмирала и поползла по виску к волосам. «Ты похожа на нее», — внезапно добавил мужчина и захрипел. В горле у него забулькало что-то. Аня с ужасом смотрела, как глаза его закатились, тело конвульсивно задергалось, а затем затихло. «О боже!» — заплакала она, прикасаясь к щеке адмирала. «Не умирайте! Пожалуйста, я прошу вас! Станислав сейчас придет!» Но мужчина не реагировал и, казалось, не дышал. Аня рыдала, ощущая стреляющую в груди боль, привалившись к стене. Голова Максимуса медленно сползла с ее колена и со стуком упала на пол. Это немного привело девушку в себя. Перевернувшись и снова встав на четвереньки, она приложила голову ухом к груди адмирала и прислушалась. Нет, сердце не билось. «Пожалуйста, не умирайте». Ее никогда не учили оказывать первую помощь, но в кино она часто видела, как это делают врачи. Да и в автошколе было занятие по сердечно-легочной реанимации. Нащупав грудину под курткой адмирала, Аня сложила руки, как помнила, и стала с силой нажимать, пытаясь завести сердце старого вояки. Тело его дергалось от этих движений, но ухом услышать, забилось ли сердце, было невозможно. Вспомнив, что еще нужно делать искусственное дыхание, Аня рукой вытерла губы адмирала и сделала пару вдохов в его легкие, ощущая, как собственные горят огнем. Тело ее разрывало боль. Казалось, что внутри просто пожирающее огненное пламя. Но продолжала реанимировать адмирала, с каждым разом чувствуя, что еще немного и упадет. «Я не сдамся», — рыкнула она. «Не сдамся». Волосы ее растрепались и копной падали по бокам. Слезы катились безостановочно, пока девушка пыталась дышать за двоих, а затем делать непрямой массаж сердца. Она не услышала шагов, не увидела вернувшегося Станислава с людьми, пока тот не схватил ее на руки. Только когда мужчина рявкнул на ухо ей «Хватит!», только тогда Аня поняла, что все, помощь пришла. Зарыдав, она вцепилась в шею капитана, а затем увидела, как несколько человек погружают тело адмирала на носилки и куда-то быстро уносят. «Я пыталась», истерически всхлипывая, прорыдала в шею подхватившего ее на руки Станислава. Тот не ответил ничего, неся ее по коридору к выходу из шаттла, а затем по ангару внутри Марты. «Он умер?» — сквозь рыдание спросила девушка. «Не знаю», — резко ответил мужчина. «Сейчас направляемся в медицинский отсек, там все выясним». «Это я виновата», — снова зарыдала Аня. «Это я». Станислав не ответил, быстрым шагом пересекая корабль. Ему было важно спасти и эту девушку, и отца, и себя в сложившейся ситуации. Если не успеть выйти в гиперпространство, маневренные крейсеры-истребители просто разнесут Марту в клочья. Поэтому он спешил передать девушку с рук на руки медикам и вернуться на мостик. Генераторы аннигиляции уже были запущены, оставалось малое – отдать приказ Марте стартовать. С орбиты планеты это было сделать крайне сложно, поэтому сейчас бортовой компьютер наращивал скорость, стараясь отдалиться на минимально возможное для прыжка расстояние, а там уже они смогут выйти в гиперпространство и оторваться от погони. Станислав ворвался в медицинский отсек, увидев снующий там персонал в белом, заметил краем глаза отца в спасательной капсуле с маской на лице, почти подбежал к другой такой же капсуле и бережно положил туда Аню. «Тебе помогут», — резко бросил он и кивнул одному из медиков на нее, а сам пошел к отцу. «В коме», — тихо произнес врач, качнув головой на немой вопрос. Она спасла его, буквально продышала своими легкими и не давала замереть сердцу. Но он потерял слишком много крови. Сейчас придется делать прямое переливание, когда полностью залатаем рану. Ваша кровь подойдет. Как только выйдем в гиперпространство, возвращайтесь сюда. Сейчас не медлите, если нам угрожает опасность, ваш долг быть капитаном. А здесь мы справимся сами. Станислав бросил последний взгляд на отца, затем на слабо сопротивляющуюся медику девушку и покинул отсек. Да, врач прав, он капитан. И его задача спасти их всех. Марта! «Аннигилятор готов?» – спросил он, быстрым шагом следуя на мостик. «Минута до старта, капитан!» – бодро ответил ему корабль мелодичным голосом. «Начинаю обратный отсчет!»